Изучение образцов техники врагов нашего сектора велось много лет. Вот только успехи были не очень так, как были обломки роботов и истребителей. Правда, были записи боев, которые я пыталась рассматривать по кадрам. Был бой корабля-матки и четырех линкоров. Ракеты, выпускаемые линкорами по неподвижно висящему кораблю-матки, не приводило к никакому эффекту. Пока линкоры стреляли, тот не открывал огня. Потом с планеты поднялись сотни три истребителей, и именно они атаковали линкоры и в итоге подбили два из них. Два линкора ушли, один был сильно поврежден. Похоже, корабль-матка, когда у него включена защита, не может двигаться и стрелять, вся энергия идет на защиту. Вторая версия, что надо атаковать с разных сторон. Во всех записях, что я видела, корабль-матку всегда атаковали только с одной стороны. Значит, есть версия, надо атаковать с разных сторон. Другое, что очевидно, когда корабли выходят из корабля-матки, защита не работает. Корабли выпускались из корабля-матки, когда он двигался. Значит, можно попробовать тяжелыми ракетами системой с кораблей-невидимок, когда корабль-матка будет двигаться к планете, попытаться повредить его, а потом ударить линкорами, после повреждения корабля. Прошло 3-5 года тренировок и подготовки. В объединенном флоте создали 15 отрядов, в каждом 15 линкоров, 12 кораблей-невидимок, 2 авианосца на каждом по 120 истребителей, 4 корабля снабжения и 20 фрегатов. Получив сообщение разведки о движении противника, двинулись на окраину нашего сектора, в которой был направлен удар нашего неизвестного врага. Весь сектор замер в ожидании новостей. По данным спутников, к нам двигалось 12 кораблей маток. 12 отрядов разместилось около орбит 12 планет. На расчетной орбите остановки кораблей маток разместились корабли-невидимки. Остальные корабли спрятались за спутниками. Население планет рассредоточилось. 3 отряда были резерв. 6 из 12 целей атак мы угадали. Один отряд возглавляла я, второй охотник-старейшина, мой старый знакомый, третий гиптонот, четвертый обезьян, пятый осьминог, шестой краб. У 5 отрядов все прошло удачно. Корабли-невидимки нанесли удар тяжелыми ракетами по движущему кораблю и пробили корпус корабля-матки. При пробитом корпусе включить защиту у наших противников не получилось, без защиты нормально воевать они не умели. Вот у крабов все получилось плохо. Корабль-матка успел остановиться и включить защиту, и дальше началась мясорубка. Единственный плюс, что в космосе десант на планету не спустился. Приказала двинуться на помощь крабам трем резервным отрядам и атаковать с разных сторон. Резервный отряд вел птиц. Очевидно, связь у противника работала. Бросив атаки на планеты, корабли-матки, забрав остальные свои корабли, выдвинулись на выручку своим. Мне опять помогла богиня на кораблях-невидимках. Я поменяла ракеты и пополнила боезапас на всех кораблях. На невидимке я опять поймала корабль-матку в движении. Пробила корпус. И все корабли атаковали противника со стороны разбитого корпуса. Чтобы не давать ему выпустить самолеты с разных сторон, матку атаковали фрегаты. Увидев, какая трещина в корпусе образовалась, приказала один корабль с боеприпасами поставить на автоматическое управление и направила в трещину. После взрыва внутри корабль-матка раскололся и взорвался. Третий к мой корабль-матка остановился примерно в 1000 км и выпустил истребители. Не знаю почему, инстинктивно я приказал отступить на 1500 км. Истребители последовали за нами. Оказалось, что на расстоянии 2500 км от корабля-матки защита истребителей перестает работать, мы их просто расстреляли. Мы атаковали остановившийся корабль-матку в режиме невидимости по сигналу одновременно все вместе с разных сторон. Две ракеты взорвались в корпусе матки. Защита погасла, мы атаковали с 6 сторон. Стреляли ракетами, на этот раз корабль врага начал отстреливаться. Но наши ракеты повреждали его корпус. Мой четвертый за это сражение противник остановился на расстоянии 2200 км и выпусти истребители, но теперь я уже знала, что делать, отодвинулась на 500 км и расстреляла истребители. С обездвиженного корабля матки 3 выдвинулись десантные корабли, очевидно, пытались эвакуировать экипаж, но десантные корабли нарвались на подходящий отряд обезьян. Защита на них не работала, это был расстрел. Практически одновременно отряд охотников на кораблях-невидимках атаковал четвертый корабль-матку с разных сторон. Одна ракета взорвалась, он атаковал корабль 4 всем отрядам. Я с обезьяной атаковала корабль-матку 3. Подошедшие отряды гиптонодов и осьминогов атаковали корабль 4. Оставшиеся корабли-матки, не вступая в бой, начали отступать. Где остальные наши отряды? Я же передала им приказ на смену позиций, оставив 10 фрегатов и 1 авианосец и 6 транспортных кораблей для сбора трофеев. Я с остальными двинулась на помощь птицу, у которого не получалось добить противника. Он уже потерял все истребители и 5 линкоров. Подойдя, я атаковала стоящий корабль кораблями-невидимками двумя волнами по 20 торпед с разных сторон. 3 торпеды взорвались. Дальше атаковали все линкоры. В итоге противник потерял 9 кораблей маток из 12, которые нас атаковали. Причем 3 были на моем индивидуальном счету, а в уничтожении еще 2 я активно участвовала, на что обратили внимание все комментаторы новостных каналов независимо от расы. Мы взяли несколько сот пленных. Разбитые корабли тоже можно изучать, а на счету нашего альянса 8 самостоятельно уничтоженных и 1 в группе. Причем основные потери понес отряд «Птица». 5 линкоров, 4 фрегата, 7 кораблей-невидимок, 210 истребителей, 310 погибших, 1700 раненых. Мы не потеряли кораблей, 217 истребителей на все 5 отрядов, убитых нет, 219 раненых. Почти все информационные каналы обратили на это внимание. Крабы после этого тоже послали курсантов в мою военную академию. В просмотре новостей была показана моя речь перед экипажами кораблей, которая транслировалась по кораблям, участвующим в сражении перед боем. К нам снова пришел враг. Сейчас мы все здесь защищаем право наших близких жить на своих планетах. Если мы дрогнем и отступим, враг рано или поздно доберется до планет, где живут наши близкие, и они умрут или станут рабами. Они еще ни разу не терпели поражения. Они уверены в своей победе и на этот раз. Но в предстоящем бою вами командую я, лучший воин из всех, кто когда-либо был в этом секторе вселенной. Я тоже никогда не проиграла ни одного боя. Я не верю и не надеюсь на победу. Я твердо знаю, что если вы будете выполнять мои приказы и не дрогнете в бою, мы заставим их умыться их кровью или что там течет в их жилах. Я не буду отсиживаться за вашими спинами, а полечу на корабле в первой волне навстречу пока еще живым врагам. Они уже мертвы, кроме тех из них попадет в плен, или сбежит, но еще не знают об этом. Великая богиня не оставит нас без своей помощи и даст нам силы их остановить. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вскинула руку и заорала, что то непереводимое. Показали, что экипажи всех судов, все разумные независимо от рас, сделали то же самое. Орали, шипели, рычали, стрекотали, гудели в зависимости от расы. Таракан послал 6 кораблей медуз разбрасывать спутники и на разведку к противнику. 2 корабля летели на глубину 5 лет, 2-10 периодически разбрасывая разведывательные спутники, 2 должны были добраться до сектора неприятеля. Весь сектор бурно радовался, комментаторы на разных языках говорили, как повезло, что я появилась в этом секторе. Обращали внимание, что наибольший успех был у тех, кому я передавала знания военного дела. Отметили, что 3 корабля матки мой отряд уничтожил самостоятельно и еще в уничтожении 2 принял деятельное участие. Самая бурная радость была в империи людей. Снова императрица империи показала всем, что ей нет равных на поле боя, и доказали свою непобедимость. Я была слегка ранена и снова воспользовалась капсулой для лечения, что тоже сообщили по новостям, до встречи с Джувоном для снятия стресса. Последствия меня не очень порадовали, я снова беременна. Вот уж точно не ожидала. Зато теперь храмы богини почти на 70 планетах сектора, не считая Солнечной системы. Численность нового первого курса Межзвездной Академии была увеличена с 600 до 1400 разумных на курсе. Солнечная система тоже радовалась. Пусть в развитии техники земляне проигрывали, но в знании военного дела превосходили. Наконец мы узнали, откуда на атакуют и почему такой период. Если в режиме гипера в нашем секторе из краю в края 5 дней, до того скопления, откуда нас атакуют, 12 лет в один конец. Количество кораблей и маток менялось потому, что они непрерывно строились. Ежегодный поток колонистов с Земли был увеличен с 48 000 человек до 72 тысячи. Количество человек, живущих вне Солнечной системы, составил 1 млн. Человек. Заседание Межзвездного совета было торжественным. Доклада не было. Была сделана нарезка эпизодов сражения, включая мою речь перед сражением. Было принято решение помочь пострадавшим планетам восстановиться и увеличить объединенный флот, придать флоту статус межзвездного флота. Всем участникам сражения сделать жетоны участника и выдать денежные награды распределения, которых отдали на мое усмотрение. Я уволила со флота командиров 6 отрядов, которые так и не поспели к сражению, Главное, они не сумели, несмотря на мой приказ, перекрыть отход противнику. Птиц ушел с флота сам. Пришел ко мне и сказал, что понял, что не тянет. Я сказала, что уважаю его и его решение. Готова сотрудничать и дальше. Расстались, по-моему, без обид с его стороны. Похоже, он неплохой, разумный. Беседа таракана с электроном. Признаться, такого успеха я не ожидал. Теперь мы сумеем как минимум узнать о нападении за несколько лет. Честно говоря, это сделано по предложению человеческой самки. Должен признать, она очень умна и настроена на сотрудничество. Мне понравились ее слова: профессионалы не так часто встречаются, глупо ими разбрасываться. Самка сумела подружиться со птицем. Хотя он и отказался от дальнейшей военной службы, у них организовался неформальный альянс. С гуманоидом она тоже несколько раз встречалась, хотя они обсуждали больше всякие технические вопросы и составляли программу модернизации флота. Он отправил ей дополнительно в империю людей, больше 1000 инженеров для помощи в обучении и освоении техники. Должен признать, люди быстро модернизируют свою промышленность и систему обучения. Такими темпами через 10-15 лет они сумеют подтянуться до среднего уровня. После чего она усилит переселение и распределение людей по планетам вне Солнечной системы. Я прочитал переведенную книгу о пути воина, очень интересно и необычно. Воин, вступая в бой, не сомневаться в победе. Не могу я стать воином, очевидно, они редкость. Если ей удастся наладить процесс их воспитания, это будет сила, перед которой никто не устоит. Какие у нее планы? Она снова ждет потомство, она еще и плодовитая самка, у нее уже есть 7 детей, повезло ее мужу. Был создан Орден Воинов, куда отбирали всех желающих различных рас, кто сумел пройти очень жесткие испытания. Всем рулили старейшины охотников. Вначале отбирали кандидатов в ученики, потом проводила испытания, не уверена, что сама бы их прошла. Тем не менее, конкурс туда был просто огромный. Потом очень жесткая учеба. На момент сражения Межзвездный Совет включал 53% сектора. После сообщения о победе в течение 2 лет количество рас в Совете достигли 72% от проживающих в секторе. Самый неожиданный для меня эффект оказался в том, что вначале охотники, затем к ним присоединились гиптоноды, осьминоги, обезьяны, провозгласили меня правительницей и пожелали присоединиться к империи людей, только предлагали его переименовать в Королевство воинов и принять в качестве государственного языка тот, который я выучила по настоянию юриста Кальмара. Главное, за моей спиной, они сумели сговориться. Даже в процессе жребия под прицелом информационных каналов они определили место столичной планеты. Как ни странно, смена столицы и государственного языка вызвала одобрение у большинства жителей Земли, что выяснили в процессе референдума. Гады сговорились за спиной беременной женщины. Правильно построенная реклама – страшная сила. Это преподносили как признание землян полноценными гражданами Межзвездного Союза. Потом присоединились крабы, потом пошло по нарастающей. Когда готовилась коронация на бывшей курортной планете ящеров, меня посетили одновременно все 5 членов Высшего Совета. Я встретила их уже с более чем заметным животом. Их речь привела в меня в шок. Они согласны перейти к монархии при оставлении им прав членам Совета и том, что мой личный домен в этом секторе будет не превышать 51 расу из действующих членов Союза, и в Союз теперь империю будет входить не более 100 объединений, остальные должны включать не менее 20, но не более 30 развитых рас, имеющих технологии межзвездных полетов. В этот момент в моем физическом состоянии наступило заметное облегчение, живот перестало тянуть, и чтобы что-то сказать, начало говорить то, что пришло в голову. Я рада, что вы приняли правильное решение, до того как противоречия в наших планах будущего нашего сектора привели бы к конфликту между нами, который мог бы привести к необратимым последствиям для вас, чего мне очень не хотелось. Я считаю вас хорошими профессионалами в разных областях, в которых я, честно говоря, не сильна. Мы теперь можем сосредоточиться на подготовке ответного удара по нашему противнику. Вы все знаете мое мнение, войну обороной не выиграть. Чтобы атаковать на дальние расстояния, надо навести порядок в тылу. Собрание в составе 1000 делегатов не может нормально работать. Будет парламент из нижней палаты в 100 человек и сенат из представителей 6 семейств. Вместо меня в него войдет кто-то из моих детей или внуков. За собой оставляю единоличное командование вооруженными силами, имперское СБ и право вето. По вашему желанию, Третейский суд при спорах. Вводим единый государственный язык для делопроизводства между звездными системами, который будет постепенно вводиться в течение 15 лет. Вводится должность моего наместника, который замещает меня в мое отсутствие. Его я назначаю единолично. Начинаем административную реформу и подготовку к ответному удару. Они ушли, причем явно очень довольные. Беседа уважаемых разумных при полете. Таракан, мы вовремя успели, я научился читать эмоции людей, к тому же пока она беременна, ей тяжелее их скрывать. Она вначале удивилась, а потом испытала явное облегчение. Электрон, она явно строила в отношении нас какие-то планы, которые ей не очень нравились самой. Не любит она лить лишнюю кровь. К тому же она хоть и очень умна, лучше нас только в военном деле, а это мало для управления сектором. Завоевать сможет, а управлять сама не сможет. Все равно нужны помощники, таракан. Хорошо, что она это понимает. Все-таки очень умная самка, и ум у нее пока сильнее тщеславия. По ее собственным словам, птиц, теперь мы можем спокойно сосредоточиться на подготовке ответного удара ящера с единым межзвездным государственным языком. Это правильный ход. Я давно то же самое говорил, таракан, на гуманоид остался с ней еще о чем-то разговаривать. Подготовка к коронации заняла еще 1-5 месяца. Вот настал торжественный день. Огромное кресло, обтянутое кожей убитого мной хищника, стоящее на возвышении. В подлокотнике кресла вмонтировано различное оборудование. С правой стороны стоят 5 членов Верховного Совета, слева стоят Бжувон, наши дети и внуки. За моей спиной охотники, гиптоноды, осьминоги, обезьяны и крабы. Огромное море разумных перед нами. Присутствуют практически все расы нашего сектора. Старейшина охотников, мой старый знакомый еще по встрече на земле, ныне второй магистр ордена воинов, первый магистр это я, дает специально изготовленное для меня универсальное оружие плазменный меч, в рукоятке которого прячется раскладное копье. Огромная медуза протягивает мне пульт управления моим новым кораблем, верховная жрица построенного главного храм Гуаньлин на планете возлагает на меня корону. Я с трудом встаю, сильно мешает живот и говорю: во все времена, во всех мирах, главной функцией властителя была защита его подданных. Мои верные подданные, клянусь защищать вас. Всякому, кто решится помешать вашей мирной жизни, суждено пасть от моей руки или по моей воле. На земле, в мелком населенном пункте, который трудно назвать городом, в инвалидном кресле в грязной неухоженной комнате сидит седая пьяная старуха. Вряд ли кто сможет узнать в ней бывшую красавицу, дочь главы когда-то существовавшего концерна Hyundai. Она с ненавистью смотрит на молодо выглядящую беременную соперницу, бывшую нищенку, которая на ее глазах становится повелителем нескольких тысяч звездных систем и бросает недопитую бутылку в экран телевизора. Глава 33. Новое звездное скопление. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Наши ученые сумели разработать устройство, которое позволяет практически мгновенно транспортировать корабли между двумя точками. Через 5 лет после отбитой попытки вторжения разобранные звездные врата летят на кораблях в сторону нашего врага. Надо переносить войну на его территорию. Врата диаметром 6 км, в них может проходить линков и авианосец. Сделали 5 эскадр по 5 отрядов в каждом. В каждом отряде 15 линкоров, 12 кораблей-невидимок, 2 авианосца на каждом по 120 истребителей, 6 корабля снабжения и 20 фрегатов, 2 транспорта с десантом, 1 госпитальное судно. Всем флотом и одной из эскадр командую я сама, другие охотник, обезьянный краб и осьминог. Нам удалось достать врага, образно говоря, со спущенными штанами. 2 эскадры оставили у собранных со стороны врага врат. 3 атаковали 3 планеты. На каждой было по 1 кораблю матки собранному, и 2 новых собирали в разной степени готовности. Отряду под моим командованием удалось захватить все 3. Остальные захватили недоделанные и уничтожили действующую. На нас выходила эскадра противника. Собрала всех в одно место, оставив поврежденные корабли и десантников. Собрала все войска в один кулак и стала перехватывать подходящие отряды. Перебили 5 отрядов, общей численность 76 крупных кораблей, прежде чем враги сообразили собирать большой отряд. Стали поджидать их у планеты с 2 спутниками, спрятав корабли 2 резервных отрядов кроме десантных. Корабли-невидимки использовали для разведки. 12 фрегатов составили 4 отряда рейдеров. Они перехватывали транспортные суда тех, кто пытался убежать и что-то вывести, ценности и оборудование. Таких оказало 92 судна. Их отгоняли в тыл, засеяли центр минными полями. Отбив первую атаку, отступили через минные поля. Враги атаковали снова, мы взорвали поля, на которые они залетели. В тыл противника атаковали истребители и линкоры. Затем ударили резервные отряды. Несколько кораблей, около 10, прорвались из окружения прежде, чем подошли остальные корабли. Вызвали еще два эскадры из нашего сектора. В мешок попало более 700 кораблей. Такой разгром я еще никогда не видела. Мы набрали более 20 тысяч пленных. Приказала собирать все осколки вражеских судов для последующего изучения. Пленные принадлежали четырем разным расам. Вызвала десантников для организации лагерей пленных и госпитальные суда для помощи раненым. Собрали аварийные капсулы наших экипажей. Собрала более-менее целых корабли. Таких набралось 38 линкоров и 69 фрегатов. Три полностью скомплектованных авианосца и двинулась навстречу приближающемуся отряду из 115 судов, с которым присоединились недобитки. На этот раз противник предложил переговоры. Мы расположились напротив друг друга, округе рыскали наши корабли-невидимки. Выяснилось, что напротив нас осталось представители, три из них не было среди тех, кто атаковал наш сектор галактики. Мы послали к ним один корабль без гипердвигателя из трофейных в автоматическом режиме. Делегация зашла на корабль, а я долетела до них на маленьком катере. Встретились на корабле, пытались начать наезжать. Но на вопрос, зачем пришли, я ответила: а ответный визит, вы почти 200 лет приглашали в гости, вот отрывки фильмов о ваших нападениях, императрице это надоело и она послала флот, чтобы встретить удар, опять показала отрывки фильм, как взрывались атакованные корабли-матки, нападение на империю это война, вот ответный визит, войну нельзя выиграть только обороной, я знаю, что среди нападавших на нас ваших рас не было, в этом скоплении вы не живете. Возникает вопрос, зачем вы укрыли разбитую нами королеву скопления. Мы требуем ее выдачи и оставления вашими кораблями этого теперь уже нашего скопления. На части планет этого скопления есть наши разумные и принадлежащие нам оборудование. А на занятых вами планеты нужно оставить все оборудование и жителей этого сектора. После досмотра ваши транспортные корабли с разумными отпустят. Там есть теперь только наше оборудование. Мы выпустим только разумных, как говорит наша любимая императрица, война должна приносить доход. Даже наши предки охотились ради добычи. Война без добычи похожа на мастурбацию, только удовольствие без всякой пользы. Не кажется ли вам чрезмерность ваших требований, а вы окружены? Мы не атакуем вас сейчас по трем причинам. Один, вы на нас не нападали. Два, сейчас идет открытая трансляция на ваши и на наши корабли. Все должны понимать, что наши требования умеренные, и если бой произойдет, это будет только ваша вина. Три, хочу взять королеву живой, чтобы задать ей несколько вопросов и понять, зачем на нас напали. Затем она будет передана имперскому суду. Мы не можем просто ее отдать. Она наш союзник. А я готова сойтись с королевой в бою один на один, пусть это будет дуэль, чтобы вам было проще принять решение. Вы согласны на бой один на один на ручном оружии в рукопашную? А согласна. Но вас выпустим из окружения и проводим к выходу из скопления, только после восстановления нами контроля над всеми планетами и выделите один корабль для посылки делегации к императрице, мы посылаем один корабль к вам, будет обмен делегациями. Сделаем полноценные дипломатические представительства, чтобы избежать конфликтов в будущем. Поверьте, это отвечает и вашим интересам. Не люблю лишней крови. Поединок проходил при собрании большого количества разумных, под запись нескольких информационных каналов как нашего сектора, так и чужого скопления. Выглядела она страшно, была больше меня раз в 40 по весу и раза в 4 повыше. Самое удивительное, я просто чувствовала, что она меня боялась. Не просто так она сбежала с поля боя. При этом она имела 4 ноги и 6 рук, взяла какие-то железки страшного вида, но она играла на публику, на меня ее представление не действовало. А я не буду тебя убивать, если бросишь железки и сдашься, будешь целой и тебе не будет больно. Королева зарычала и стала размахивать железками. А ну, если ты так любишь боль, это твой выбор. Проскочила к ней по земле мечом, отрубила две руки с мечами и проткнула ноги в коленях. Подскочила к ее голове и начала бить ногой. После третьего удара она потеряла сознание. Я повернулась к своим секундантам, связать и оказать медицинскую помощь. В звездное скопление прилетело двое членов высшего совета гуманоид и таракан, 25 тысяч инопланетян и 90 тысяч колонистов с Земли пришлось посылать в Солнечную систему дополнительные корабли. Пришло две свежие эскадры. Привезли три кольца для сборки порталов, оставив дочь с охраной и наставниками из охотников. Полетела домой с делегацией другого скопления, не признаваясь, что я императрица, пытаясь их расспросить о делах в их секторе. Таракан послал в соседнее скопление разведчиков и выставил спутники для информирования о движении кораблей. Прибытие привело к торжествам, по всему сектору. Враг, терроризирующий наш сектор, полностью повержен. Мы не только разгромили его флот, но и захватили его базы и планеты. Впервые установили какие-то отношения с соседним сектором. Разговор уважаемых разумных в соседнем секторе после возвращения делегации из Империи ПАК, королева, атакуя соседний звездный сектор, в итоге нарвалась. Там почти 3500 обитаемых систем. Пока она совершала относительно мелкие набеги на окраину сектора, на нее не очень обращали внимание. Но когда она послала армаду, чтобы захватить в этом секторе плацдарм, она обратила на себя внимание императрицы сектора. Выяснилось, что больше половины сектора объединены в одно государство, причем в монархию. Поняв, что их ждет, звездные системы с окраины сектора, не входящие в империю, попросили защиты у императрицы и получили ее. Была выдвинута часть имперского флота, в результате боя из 12 кораблей маток, 9 были уничтожены, 3 успели отступить. Погибла наследница королевы и еще одна ее дочь. Затем уже всего через 15 лет последовал ответный удар империи, внимание которой королева привлекла. Она не сказала нам о том, что там существует могущественная звездная империя, поэтому мы оказали помощь. В итоге мы потеряли больше трети всего нашего флота, не нанеся существенного урона противнику. Честно говоря, не уверен, что у них были заметные потери. В наш сектор прошла маленькая часть флота огромной империи, включающий несколько тысяч разных рас. Причем флот в наш сектор привела, как выяснилось, только на торжественном приеме лично императрица. Кто она? Совсем небольшая по размерам гуманоидная самка, но при этом невероятно опасный воин. Ее далекие предки были охотниками и охотились на добычу, которая в сотни раз превосходили их по размеру. Оказывается, у них есть орден воинов, который включает тех, кто идет по пути воинов. Она очень опасна и в поединках один на один. Мы покажем вам записи их сети. Ее поединок с королевой мы видели сами, хотя какой это поединок, бойня, несмотря на то, что бой был без дистанционного оружия. Мои способности эмпата позволяют сказать, что несмотря на то, что самка весит меньше раз в 40, и меньше по размеру больше, чем в 4 раза, у нее только 2 руки, а не 6, как у королевы, она не видела для себя опасности в королеве и откровенно веселилась, а королева ее очень боялась. Очевидно, она узнала расу противницы. Позже мы узнали, что эта раса считается одной из самых опасных и агрессивных в галактике. Все они, даже детеныши, смотрели на меня как на легкую добычу, хотя я был в несколько раз их больше по размерам. Потом я часто встречал представителей этой расы. Практически все они, за совсем небольшим исключением, были военными. Все независимо от возраста были вооружены. Я чувствовал себя травоядным, попавшим в стаю хищников. Они даже на своем языке обсуждали, можно ли есть безопасно для здоровья мое мясо и какой у него вкус. Вы отвлеклись. Прошло меньше минуты с начала боя, а королева уже без оружия и лежит без сознания у ног самки. Мы тогда еще не знали, что это сама императрица. Узнали только, когда прибыли в столичный дворец императрицы и увидели там несколько тысяч разных рас с восторгом и обожанием приветствующих свою императрицу. Как эмпат я не чувствовал ни одной негативной мысли, только восторг и гордость. Они обладают технологиями практически мгновенной переброски флота через врата, если с другой стороны находятся такие же врата. Они сразу начали их монтировать в захваченном скоплении. Мы видели, как шли корабли с колонистами. Думаю, сектор они смогут освоить очень быстро. Как давно правит императрица? Она родилась в правящей семье, она родилась на маленькой захолустной планете. Пошла служить в армию, дослужилась с рядовой до генерала и подмяла всю родную планету. В империи правит уже несколько десятков лет, была командиром наемного отряда. Много раз участвовала во многих войнах и в дуэлях и всегда выигрывала. Причем противников всегда было больше и внешне на первый взгляд они были сильнее. Очень популярно среди военных всех рас сектора. В армии служат только добровольцы после очень жесткого отбора. Конкурс несколько десятков на одно место. В армии служат сотни рас. Все обладают равными правами. Есть равенство всех перед законом. Специально отслеживают, чтобы по расовому принципу никто не притеснялся. Если императрица узнает по притеснении по расовому признаку, всех виновных сразу казнят. Воины не боятся, но первый не нападает и лишней крови не любит, но не боится. Захваченное скопление нашего сектора не отдадут. Там сейчас оборудуются базы части флота. Наместником скопления назначена одна из ее дочерей. Я привез две ее книги, про искусство воина и путь воина. Прагматично, считает, война должна приносить прибыль. В настоящее время империя контролирует 75% скопления. Это около 3000 различных рас. Причем они легко могут захватить все, но просто не делают это, даже не принимают тех, кто к ним просится. Почему империя? Неблаготворительный фонд, очень часто говорит императрица. Не проси империю что-то сделать для себя. Важно, какую пользу ты можешь принести империи. Главный принцип: каждая звездная система, входящая в состав империи, платит в казну империи взнос, который превышает затраты на содержание имперской администрации на планете. Это рассчитывает финансовой службой. Интересно, что главный частный банк империи, через который осуществляется финансирование армии и флота, возглавляет муж императрицы. Вы предлагали отпустить пленных, как принято у цивилизованных рас. Это предложение вызвало у нее удивление. Ее ответ: войны не было объявлено, как это принято у цивилизованных рас, которые вначале пытаются договориться, а только в крайнем случае воевать, а эти разумные на нас напали без разговоров, значит, они просто захваченные бандиты, а не пленные. С ними общаются сотрудники СБ, разведки и медики для изучения. Поэтому никого возвращать не собираемся, до того момента, пока не выдаем всю информацию. Лишней жестокости я не люблю, но понимаю ее необходимость, когда кто-то пытается что-то скрывать. На вопрос, что делают медики, ответила: изучают биологию и физиологию. Иногда, применяя разрушающие методы исследования, мы можем просить улучшить их содержание. На этот вопрос она сказала, что не возражает, если мы возьмем все их содержание на себя. Какова их будущая судьба? Она не возражает, если мы их выкупим, обменяв на что-то для нее ценное. Естественно, после того, как они получат всю интересующую их информацию от них. Сколько их? Около 17 тысяч, 5 различных рас из наших скоплений. На подданных королевы обмен не распространяется, они все будут уничтожены. Их же более 10 миллиардов, они напали первыми, а главное, на какой? То планете погибло представительство империи. Императрица очень жестокий и разумный, может убить служащего империи за мелкий проступок, но при этом всегда мстит за своих. Она неоднократно говорила в разных интервью, только она может сделать что-то плохое с подданными их семьями, а того, кто это рискнет сделать, ждет неотвратимая расплата. Один раз она перебила все население планеты за подобное в своем секторе. По слухам, императрица пришла в дикую ярость после гибели своего представительства и поэтому, отложив все дела, сама повела войска. У нее есть немало хороших генералов, хотя она бесспорно лучшая и самый талантливый из всех генералов империи. Она ни разу не терпела поражения за почти 60 лет непрерывных боев. Возьмите под дополнительную усиленную охрану посольства империи, не в наших интересах нарваться на встречу с разъяренной императрицей. Продолжайте, у них есть один государственный язык, на котором весь документооборот и два вида граждан. После службы армии получают полноценное гражданство. Только полноценное гражданство позволяет занимать высокие посты в имперском аппарате и избираться. Гражданство дается там тем, кто добровольно платит имперские налоги, и это позволяет только голосовать, и судить их можно только имперским судом, а преступление против них расследует имперская служба безопасности. Было два эпизода истории, когда две системы хотели снизить отчисления в казну империи. Императрица не стала спорить, сказала: можете не платить совсем, и отозвала имперские службы, эвакуировали граждан. Там начался хаос и гражданская война. Когда кинулись проситься обратно, услышали ответ: хорошо, но во-первых, наводите порядок, во-вторых, компенсируете затраты империи на эвакуацию граждан и выплаты им страховки от потери имущества, и платеж в казну империи будет больше на 20%, чем вам рассчитали раньше. Одни согласились, оплатили наведение порядка и остальное и вернулись к нормальной жизни. На другой, до сих пор хаос, на самом деле это информационная утка. Императрица часто повторяет: империя не благотворительный фонд. У империи есть лозунг: империя превыше всего. Очень интересно устроена и разумно: за всех погибших военных семье платится полная зарплата до совершеннолетия детей. Служба в армии только добровольная и только после прохождения испытаний. Очень большой конкурс. Есть военная академия, куда может попробовать поступить любой. Конкурс туда пройти огромный, учиться сотни раз, а академию можно поступать только после армии. Все звания выше капитана, только после академии. Вообще все расы имеют равные права. Расы императрицы и охотников – самые воинственные. Там военная подготовка с рождения. Императрица говорит: единственное возможное равенство, которое можно гарантировать – это равенство всех перед законом. Даже ее дети и внуки служили в армии и поступали в академию на общих основаниях. Для занятия звания выше полковника надо состоять в ордене воинов. Про него не очень много сведений, но я достал книгу «Путь воина», написанную лично императрицей. В ордене есть военные и высшие гражданские чиновники огромного количества раз. Но что происходит в ордене, остается в ордене. Первым магистром ордена является лично императрица. Второй магистр – старейшина охотников, один из лучших генералов империи. Императрица часто повторяет в разных интервью: «Империя сильна, но иногда может не успеть на помощь». Но империя всегда мстит за граждан, которых не успела защитить. Ясно целом одно: из-за собственной глупости получили в близкие соседи сильное государственное образование, очень воинственную и разумно организованную огромную империю, под руководством жесткой и не склонной к излишнему гуманизму императрицы. Враждовать с такой безумие. Будем надеяться, что они не найдут на нашей территории того, что их сильно заинтересует. Глава 34. Дипломатия и администрирование. Пока посольство одного из скоплений туманности сидело у нас, кипела работа и в зазвоченном скоплении. Туманность состояла из 7 больших скоплений от 400 до 800 звездных систем в каждой. В каждом созвездии проживало от 30 до 45 по-разному развитых рас, но выход в космос умело большинство. Первое созвездие мы захватили, там жестко правило существо с 10 конечностями. Они фактически превратили всех остальных в рабов. Служили в армии и занимали должности административные представители только ее вида. В соседнем скоплении была республика, в которой правило 3 расы. Именно они послали на помощь флот, который был велотекущий конфликт с 2 соседними скоплениями. Я послала корабль для установления связи со всеми скоплениями. Вскоре у нас в столице появилось 5 посольств. Всего их стало 6. Соответственно, наших посольств тоже стало 6. Скопление номер 2 придумало, чем выкупить пленных. Нам передали новые технологии связи, в результате мы получили мгновенную оперативную связь с первым скоплением, которое носило название «Округ номер 1» и всеми посольствами. Исследование технологий первого и второго скопления проводил специальный исследовательский центр, в который полностью погрузился гуманоид. В этом ему часто помогал электрон. Таракан тоже очень взбодрился. 6 больших скоплений как новые объекты изучения. Это лучше, чем заниматься интригами. Империю разбили на 15 военных округов, включая захваченную, в 6 из них управляли мои дети и внуки в роли наместников. Я решила потратить месяц на большой круиз по своим владениям, 3 дня на Землю, смотреть Сеул, Нью-Йорк, Эр-Рияд, 1 день на Марс, 15 столиц военных округов, планету Пак. Предчувствие, что приближается гроза. В Сеуле полдня провела в монастыре, зашла в на 10 минут в Кирин и бывшее здание Фан Интертеймента, положила цветы к памятнику Санхина, в Саудовской Аравии искупалась на любимом пляже, провела день во дворце в Танзании, поигралась с правнучкой, побывала в своем музее-кабинете в Белом доме, посетила один из лагерей подготовки колонистов, утвердила, что поток будет составлять 180 тысяч в год, по 90 тысяч в скопление и империю в течение 5 лет. Уровень развития техники почти догнал уровень в империю. Не успела вернуться в столицу империи, узнала, предчувствие не обмануло, в 4-е скопление пришел враг. Кто, непонятно, в переговоры не вступает, а главное, очень силен. Флот скопления был уничтожен, раскололи одну планету. Было разбито и посланное подкрепление из 2 соседних скоплений, приславшие практически по половине своего флота. Делегации 3 скоплений просили о помощи. Зачем нам это? Когда придут в империю, уничижим. У нас с вами пакт о ненападении. Нам вы не нужны как союзники. Что вы предложите за свою защиту? Давайте перечень технологий. Торговались и выбрали. Способ выращивания блоков корабля. Самозатягивающий корпус сам затягивает повреждения размером до 1 метра. Каждый корабль-матка давал защиту для 150 больших катеров. К каждому было закреплено по 2 ракеты. Мы сделали 9 волн и подбили все 420 огромных корабля. Каждый длиной почти 7 км длиной, шириной 1,5 км и высотой по 1,2 км. Главное исследование осколков не позволило обнаружить никаких следов живых существ. Как их не искали? Похоже, на нас напали роботы, и нам бы как-то родину тех, кто на нас напал, найти. Новый эпизод. Впервые 17 лучших в городе школьников из империи какой-то идиот решил свозить на экскурсию в скопление вне империи. Конечно, там оказалась моя внучка, и конечно, на эту планету опять напали корабли-роботы в количестве 300 штук. Небеса горели. Остатки флота скопления бились, но их оставалось мало. Все-таки корабли-роботы были намного сильнее. Все население планеты с ужасом смотрели в небо. Девочка из делегации империи говорила подружке: «Все будет хорошо. Императрица никогда не бросает подданных и придет на помощь. Я привела 400 кораблей, весь недавно созданный ударный флот. Начало атаковать с тылу агрессора. Наши линкоры были только по 3 км длиной и 800 метров шириной и 600 высотой. Вражеские были около 10 км длиной. По радио на всех частотах передавали голос императрицы: «Ничего не бойся, я уже здесь». Это передавали все радиостанции и информационные каналы. После победы меня пригласили в местный парламент. Большая часть эскадры ушла, остался авианосец, 3 линкора, 12 фрегатов, корабль снабжения и корабль госпиталя, 12 кораблей-невидимок, мой личный эскорт. Недавно завела, а то не солидно. В парламенте пошло по непонятному сценарию. Какой-то ящер с костяным панцирем росту под 3 метра начал говорить: «Почему мы вошли в ИС-систему без разрешения? Кого-то мне жители этой системы напоминали из прошлого, но в моей долгой жизни столько событий, что стало путаться. А я защищала граждан империи, которые гостили у вас. Ящ, они будут у нас в гостях, пока вы не расплатитесь во вторжении. А очень легкомысленно. У вас 30 минут, чтобы вернуть граждан империи на наши корабли. Ящ, зря вы дерзите, находясь у нас. Вы здесь одна. А если я решу уйти, вам меня не остановить. Я посидите в закрытом помещении без окон, остынете. А это ваше последнее слово. У вас есть еще шанс извиниться, и я сделаю вид, что вы ничего не говорили». Ящ взять ее, отдала кнопкой сигнал тревоги, и пошла к двери. Двое ящеров в доспехах вошли в открытые двери, не снижая скорость шага, выхватила гюрзу и сделал по 3 выстрела в голову и по 2 грудь. Пули прожгли и шлем, и скафандр. Хорошие патроны сделали. Второй раз выручают, выскочила к двери, бросила термическую гранату в стену. Спряталась за дверь. Гранаты выжгли дыру в стене. Я выскочила наружу и села в катер, который сразу взлетел. Одновременно с этим 2 катера сели на поверхность, 1 в посольство, и члены посольства быстро загрузились в катер, забрав все электронные носители. Другой сел в место расположения детской группы. Выскочили 12 охотников и быстро забрали всех 17 детей, расстреляв на обратном группу пехотинцев в скафандрах, попавшихся им навстречу. В момент, когда катеры оторвались от поверхности, десантники под прикрытием фрегатов атаковали верфь, где стояли подбитые и покалеченные корабли. Истребители с авианосца атаковали буксиры, которые собирали разбитые корабли. Вызовы с планеты корабли империи игнорировали. Записи с заседания парламента были переданы в новости. Было передано сообщение, что звездная система объявляется под блокадой, а раса панцирных ящеров объявляется враждебной империи. В этот момент в парламент пришел посыльный из совета старейшин узнать, почему не идут на подготовленный банкет. Он с удивлением смотрел прожженную дыру в стене и трупы. Все молчали и пытались понять, что произошло. Инициатор был сам в растерянности. Тут пришло сообщение об атаке верфи и сообщение о том, что империя объявила блокаду за нападение на императрицу и попытки взять в заложники детскую делегацию. В здание парламента вбежали несколько старейшин. Что произошло? Им показали запись. Надо немедленно связаться с имперцами и объяснить, что произошло, и как это объяснить. Попросите срочные переговоры. Пока шла перепалка, инициатор переполоха быстро удалился из парламента. В этот момент к системе подошел отряд из 15 кораблей ящеров. Им отдали приказ оставить корабли и взорвать. «Если нас сделаете, взорвем с вами». Экипаж одного их кораблей выстрелил в имперский корабль. Тут же линкоры открыли огонь. Парламентарии и старейшины в прямом эфире увидели, как их корабли один за другим взрывались и разваливались. Через несколько часов подошли остатки эскадры союзной ящером. Адмирал связался с имперским флагманом, ему ответили: «Адмирал, пропустите нас. Флагман за нападение на императрицу, система под блокадой. К вам мы не имеем претензий, пока уходите». «Адмирал, мы не можем, это наши союзники. Флагман — это террористы, с ними империя переговоров не ведет никогда. Не делайте глупостей, имперская эскадра может вернуться». «Адмирал, произошло недопонимание. Флагман, есть запись. В любом случае, никто не может отметить решение императрицы». «Адмирал, при чем здесь императрица?» Приходил командующий эскадрой. Флагман эскадрой командовала лично императрица, и задержать пытались ее. А в составе делегации была ее внучка. «Адмирал, у меня тоже нет выбора. Я военный. Флагман, я тоже». Связь разъединилась. 36 кораблей пошли к захваченной верфи, остальные пошли вперед. Только они зашли о минное поле, а корабли, которые они видели, были только изображениями, а весь флот встретил идущие к верфи корабли, ударив им в тыл. Это был просто расстрел. После подрыва флота на минном поле осталась половина, которую атаковали 12 кораблей-невидимок, каждая с двумя ракетами. Еще 19 кораблей минус без всяких потерь для империи. В это время линкоры и фрегаты, оставив добивать разбитые корабли истребителем выпущенные с авианосцев, пошли в атаку от спутников на остатки эскадры. На планету село 7 сильно поврежденных кораблей, остальные остались на орбите в виде осколков. Все это в прямом эфире видела значительная часть населенной галактики. Я в это время с отрядом кораблей летела к звездной системе верных союзников панцирных ящеров, тоже ящеров, но поменьше. Атака по стандартной схеме. На крепости, защищающие крепость, верфи и пустую базу флота, где были только несколько кораблей на ремонте. После успешной атаки вышла на связь с правительством маленьких ящеров. «А вы собираетесь дальше воевать или сядем договариваться? Я, мы с вами не воевали. А во все времена открыть огонь по кораблям – это фактически объявление войны. Я, произошло недопонимание. А, вы не ответили на вопрос, я сядем договариваться. А пришлю катер, пришлите координаты для посадки катера. Я не панцирный ящер, моему слову можно верить. Вам ничего не угрожает, независимо от результатов переговоров. Вас вернут в то же место без всякого ущерба. Насекомые, с которыми панцирных ящеры много лет воевали, тоже смотрели новости. Они собрали флот, атаковали спорную звездную систему. С ними связались дипломаты империи и договорились об установке в спорной системе звездных врат и размещении на одном из безвоздушных спутников вблизи врат базы имперского флота. Ящеры без панциря прислали сигнал на переговоры через 10 часов. Катер привез 4 ящеров. А не могу сказать, что рада вас видеть, но я вас ждала. Я уже потратила в этой системе больше времени, чем планировала изначально. Я, мы приносим извинения за непонимание. А извинения будут приняты, если вы отдадите нам то оборудование, которое мы уже захватили, и договор с панцирными ящерами меняется на нейтралитет, а спорная с насекомыми система уходит насекомым. По моему весьма умеренные требования. Я, а у нас с вами, это же нейтралитет. Я с панцирными ящерами, а они раса враждебной империи. Я, произошло досадное. А поверьте, я уже не раз сталкивалась с террористами, когда их берут за их фокусы, за яйца, у них всегда одно объяснение недопонимания. Договариваться с теми, кто нападает на детей и не держит слова, нельзя. Если у расы в руководстве такие типы, с ней нельзя иметь дело. Я бы хотел им помочь. А как, я выступит посредником в ваших переговорах? А это будет лет через 300, когда у ваших друзей сменится поколение. Нельзя ни о чем договариваться с тем, кому нет доверия. Это бессмысленно. Был договор, он был нарушен, с теми же разумными новый договор – глупость. Я, и какие действия? Война, а война – дело дорогое, если нет прибыли, она бессмысленна. С них взять империи нечего, просто игнорирование. Если корабли этой расы войдут в пространство, где находятся военные силы империи, они будут уничтожены. Те, кто попадут на планеты, контролируемые империей, на других кораблях тоже, корабли будут конфискованы. Специально за ними никто гоняться не будет. Звездные врата будут размещены в системе подконтрольной насекомым. В плату аренды места для врат и спутника для базы имперского флота будут переданы верфи и другие захваченные трофеи. Сами понимаете, ваш хлам империи не нужен, а насекомым сгодится. Такое соглашение уже предложено насекомым. У нас в этом секторе, кроме установки звездных врат и базы флота, других интересов нет. Нам было все равно, в какой именно системе этого сектора они находятся. Я, панцирные ящеры, наши давние союзники. А сочувствую, с такими союзниками враги не нужны. Я, произошло. А вопрос с ними для меня закрыт. Там была я, среди школьников на экскурсии была моя внучка, я все видела и слышала сама. Она мне тоже все рассказала. В частности про то, что когда я была в парламенте, туда пришли солдаты в боевых скафандрах. Мне не нужны другие доказательства. Решение изменено не будет, если только на утилизацию, чего мне бы не хотелось, не потому что мне их жалко. Просто бессмысленная трата времени и ресурсов. Как правительница я не могу себе этого позволить. У нас есть много более важных проблем на решение, которых не хватает того и другого. Автоматические корабли, которые напали на вашу систему, иногда нападают и на наши системы. Мы не можем пока найти, откуда они нападают. Мы ищем место, откуда они, и врата нам нужны для того, чтобы их поймать, захватить хоть один целым и найти, откуда они летают. Когда флот успевает подойти, мы их бьем всегда, но они успевают нанести ущерб. Уже 7-й раз за 40 лет. Поэтому я приводила сюда имперский ударный флот, который сразу после боя ушел на базу. Здесь остался только мой личный эскорт, 3 линкора, 10 фрегатов, авианосец, десантный корабль и корабли обеспечения. Их немного, но это моя личная гвардия. Вы же видели нападающий флот, вы бы с ним не справились без нас. Они бы опустошили ваш сектор, если бы мы не вмешались. Но неповрежденный корабль нам опять взять не удалось. Память разрушена на всех подбитых кораблях. Другие интересы в вашем секторе, только возможное любопытство, что, конечно, женский порог, но у меня на него просто нет времени. В империи почти 28 тысяч звездных систем и около 3500 раз. Если мне тратить по одному дню на каждую систему, мне потребуется 70 лет просто объехать. Я здесь уже 4 дня. У меня уже просто нет возможности тратить на мелкий для империи вопрос столько времени. Для меня это самый ценный ресурс, которого мне всегда сильно не хватает. Я уже столько раз злилась на министра двора, что он отправил внучку в эту школу. Но теперь пусть дети ездят в школы других систем империи, и сдам указ по прилету в столицу. Все мои дети и внуки учатся в обычных школах и училищах по всей империи. Конечно, у меня 9 детей и 31 внуков и внучек, но узнав, что одна моя внучка в опасности, я повела флот сама. Но я планировала обернуться за 48 часов. Я хочу быстрее доделать планируемое и вернуться. Там у меня действительно много важных дел, а я на мелкий для империи вопрос уже потратила слишком много времени. По приезду первое, что сделаю, прикажу отправить подышать вакуумом космоса всех придурков и кому пришла идея посылать детей из имперских школ на экскурсии вне империи тех, кто это допустил. Беседа ящеров двух видов после переговоров. Но вы выкинули в фортель. Вся галактика смеется над вами. Как так можно было, такой шанс выпал, и все про их тоже знал, что придет в голову этому идиоту, почему его никто не остановил, там уже банкет был накрыт, так надо было сразу к старейшинам вести на банкет, а все-таки имперские эскорт действительно отборные вояки, как быстро и умело действовали, да и сама императрица крутой вояка империи огромна, и есть возможность отбора лучших, теперь врата стоят у насекомых и база имперского флота у них в системе. В имперских новостях передали, что министр образования, министр двора и еще 36 чиновников их министерств казнены за государственную измену. Наша информационная утка — это как в империи для чиновников, заставить императрицу впустую тратить свое время приравнено к государственной измене. У нее действительно очень много забот, удивительно, как она вообще умудряется управлять такой махиной. Я думал, императрица шутила, так не шутит, жестокая самка. Она представитель одной из самых агрессивных и жестоких рас галактики, другая бы не смогла держать такую махину в руках. Сами понимаете, как иначе заставить такую армию бюрократов трудиться на благо империи. Разобрались, зачем он это устроил несколько десятков лет назад, его брата и его командира. Он служил тогда помощником капитана фрегата наемников. В поединках одного за другим убила человеческая самка, наемник. Она была такой же расы, как императрица. Вы все знаете, человеческая раса считается одной из самых агрессивных и опасных в галактике. Он не знал, что это императрица, думал, просто адмирал-человек. Он хотел просто спровоцировать человеческую самку на поединок, чтобы смыть кровь брата. Многие из нас действовали бы так же. А так, дуэль – обычное дело среди военных в империи. А зачем солдат к детской делегации послал, если просто на дуэль хотел вызвать, это не наемница? Императрица не дерется непонятно с кем на дуэли, она действует по-другому. Хотя она, скорее всего, могла бы его легко убить, но уж больно разозлилась и решила все вашу расу показательно наказать, чтобы назидание другим сделать и уменьшить количество таких приключений в будущем. Кто же знал, что у нас императорская внучка, а с ним что сделали, он сам собой покончил в первый день вечером, когда узнал новости. Его один сын погиб на верфи, другой сын на орбите в бою с имперским флотом. Последнего мужчину его рода, третьего сына, который был ранен в бою с кораблями, роботами, просто выкинули в космос вместе с другими, захваченными пленными. Имперцам действительно от нас ничего не надо. Весь свой род своей глупостью погубил. Всем давно известно, что императрица абсолютно безжалостна к тем, кого считает врагами. Она много раз говорила, для нее ценны только жизни подданных, остальные живы пока не мешают интересам империи. Кто же знал, что это сама императрица. Одна без свиты и охраны, у нее охрана только на торжественных приемах для представительства. Не любит она лишний официоз. Говорила в интервью, надоел за столько лет. Она с мужем в империи часто в рестораны и театры заходит без всякой охраны. Даже на пляж. Она очень любит купаться. Хорошо плавает. Есть очень много их снимков в сети. Самка очень любит на теплом песке у воды лежать. Дремать так, положив голову на живот мужа. Правда, даже в раздельном купальнике она всегда с оружием. Она воин. Зачем ей охрана? Дебил легко отделался. Это вы легко отделаетесь, если дальше будете тихо сидеть. Глава 35. Город роботов. Нам все-таки удалось из кусков кораблей роботов определить примерно место, откуда они нападали, а только лететь в гиперрежиме туда было по расчетам 7 лет. Направили 10 кораблей разведчиков с разобранными вратами и еще 4 с разведывательными спутниками. Другой радостной вестью было то, что удалось значительно уменьшить размеры реактора-генератора защитного поля, и он стал помещаться в наши линкоры. Поток колонистов с Земли увеличили до 250 тыс. В год. Главное, удалось добиться, что каждая женщина Звездной Империи рожала не менее 3 детей. Внедрить имперский менталитет начало получаться. В этом сильно помог единый язык, который все-таки удалось ввести как государственный. В государственных учебных заведениях на нем вели преподавание. Появилась официальная имперская религия. Гуанинь, рассматривающая звуки мира или наблюдающая за звуками, богиня милосердия. Почти на каждой населенной планете империи был храм и во всех имперских учреждениях. Единственное, что плохо, Джу Вон стал стареть. Нет, его возраста ему никто не дал, но на 50 он уже выглядит. Я же застряла на 30+. Через 2-5 года пришло сообщение от разведчиков, они встретили корабли-роботы. Мы знали, где они вынырнут из гипера. В точке выхода устроили засаду. Впервые в схватке с кораблями-роботами мы не нанесли потерь. По каждому выходящему кораблю сразу начинали бить 10 линкоров, 300 переделанных линкоров с защитой против 300 кораблей роботов и только разбитые корабли противников и целые наши. Зато сколько материалов для постройки кораблей мы набрали. Пригодились сделанные корабли для сбора космического мусора. Новая победа вызвала всплеск восторга не только в Империи, но и в других частях Вселенной, подключенных к создаваемой нами единой системе головещания. Императрица, речь перед боем. Бойцы Империи. На нас идет грозный враг, мы уже встречались с ним и били его. За нашей спиной мирные планеты нашей с вами империи. Я всегда считала, что высшая честь для любого смертного — поставить свое хрупкое уязвимое тело между врагом и теми, кого мы должны защищать. Пока я жива, я никому не уступлю чести делать это без меня. Давайте снова прославим наши имена. Это роботы, они надеются, что если у них нет задницы, которую можно надрать, но это их спасет. Мы ее все равно найдем, их задницу, и надерем ее. Великая богиня не оставит нас без своей помощи. Беседа влиятельных разумных в разных частях империи и вселенной после просмотра информационных сообщений. Здорово, что имперский флот перехватил роботов при выходе из гипера. Наконец-то проклятые роботы нарвались на противника, который им не по зубам. Интересно, это правда, что имперский флот уничтожил 400 кораблей длиной по 10 км и при этом не понес потерь? На показанном видео было видно только, как взрываются роботы. Императрица — очень хороший генерал. Явно лучше, чем роботы. Как только найдут, где их делают, императрица сама поведет туда ударный флот. Она обещала. Жаль, мы не сможем быть там с императрицей из одного мертвого дебила.